Глава 24. Падает на диван, задирая ногу в коротких шортиках. С ума сошла? Нормально сядь. Тебе все же надо было выпить, а то злой ужасно. Вздыхает и выпрямляется. И что мы будем делать в 8 утра? Скажи, что что-нибудь веселое, иначе я усну прямо здесь. О, я нашел для нее интересное занятие. Хватаю 3 книги со стеллажа. Остались еще с моей юности, когда я только основывался в бизнесе. Кидаю ей на диван и буквально приказываю, понимая, что с этой девчонкой по-другому нельзя. «Читай!» – смотрит на книги по бизнесу с недоумением. «То есть мы проснулись в 6 утра, чтобы я поехала сюда к 8 и читала книги? Я же могла сделать это дома!» «При мне читай, я тебе не доверяю!» «А чего сам не расскажешь? Простым языком? Или слабо?» «Это тебе слабо читать, девица легкого поведения». «Я не проститутка, 100 раз уже говорила». «А мне пофиг». «Да пошел ты». «За языком следи, а то вылизывать пол сейчас будешь». «Эксплуатация детского труда наказуема законом». «Ты уже не ребенок». «А ты мне не...» Замолкает. Поджав губы, шарит рукой по дивану. Посылает в меня выстрел глазами. Хватает недовольно книгу. Принимает прежнюю позу. Закинув ногу на спинку, открывает первую страницу. «Когда я прочитаю их, могу поехать домой?» Короткий смешок улетает сам. «Я рад, что ты так рвешься к знаниям, но я хочу, чтобы ты сегодня все же ночевал в своей комнате, а не здесь 3 суток. Или ты думал, что прочитаешь их до обеда и свалишь?» «Рассчитывала. У меня встреча с друзьями». «Не знаю, кто ее друзья, но явно придурки». «Друзья подождут. У нас много дел». Чеканю. Пусть учится. Чем быстрее она возьмет правление клубами, тем быстрее разбежимся. А завтра? Никак не уймется. И завтра тоже. А послезавтра? У нас поминки, 40 дней. Открываю ноутбук. Собираюсь услышать что-нибудь от нее. Взгляд сам цепляется за длинные пальцы, до белых костяшек, сжимающий твердую обложку книги. Отлично. Кивает. Как раз встречусь с друзьями. «Чего? Ты пригласишь их в дом родителей?» «Знаю, что поминки устраивает сестра Державина. Леся, что ли?» «Она уже отправила мне сообщение с напоминанием. Так же, как сделала это перед 9-м днем. И Ярослава наверняка пойдет. Это же ее родители, ее дом, ее родственники. Которым всем насрать было на маленькую девчушку». «Нет, я не пойду». «Вот как?» Опять ей репенится. «Ладно, все равно пойдет. Принимаюсь за работу». Девчонка ничуть не мешает, продолжает читать. Страницы перелёстываются с огромной скоростью, и порой мне кажется, что она тупо делает вид. Но глаза бегают по строкам, и иногда губы приоткрываются, повторяя какое-то слово. А густые брови сводятся в переносице. Но эта поза убивает. Благо дел много, я полностью в них. Не замечаю, как девчонка откладывает книгу в сторону, оставляя закладку. Прочитал уже больше половины. Молодец. «Я обедать!» – предупреждает, вылетая из моего кабинета. «Верю ли я ей?» «Ничуть. Все же нужно будет сегодня ночью спереть у нее телефон. Поставить слежку и прослушку. На всякий случай. А пока встаю из-за стола, подхожу к окну. Прослежу, куда пойдет. Если не понравится, тут же вернется обратно, грызть гранит науки. Ярослава вылетает из черного входа, прекрасно зная, что никого там нет. Лезет в сумочку, достает... Сигарету? Благо электронную. Вонять не будет. Ненавижу, когда от девушек сигаретами пахнет. Затягивается. Выпускает изо рта пар. И направляется к мусорным бакам. Надо будет вбить ей в голову, что курить при мне чревато последствиями. Стоп. К мусорным бакам? С ума сошла? Подходит к 3 спящим собакам. Достает из сумки пакет, который сегодня убрала упавшую на пол гренку. Судя по пакету, уронила она не одну. Или сложила все оставшиеся, что мы не доели? Покормив собак, выкидывает пакет в бак и все же, не обманывая, идет в первое попавшееся кафе. Надеюсь, она не пудрит мне мозги. Вряд ли. Вчера я хорошенько ее припугнул. Знать будет, что игры я ненавижу. Отрываюсь от окна, возвращаюсь на место. Моей помощницы сегодня нет, я дал ей отпуск, зная, что Ярослава будет со мной. Выпить бы сейчас кофе. Ладно, соплячка вернется. Пошлю ее в бар. На удивление возвращается она через 10 минут. В руках два свертка лаваша. Один опускает передо мной, а второй кусает. «Не знаю, с чем ты шаурму любишь. Взяла с курицей. В свинине много холестерина, да и жирная она. Курочка самое то». Она купила мне шавуху. Я ел ее 10 лет назад, когда еще был юнцом, бегающим от подработки к подработке. И я не особо хочу возвращаться в те времена. «С тебя 2 сотки, кстати», – протягивает мне ладонь. Машет пальчиками, мол, давай, давай. «Не обессудь, я бы угостила, но у меня денег нет. Дайте дяденька маленькой девочке на покушать». Стискиваю челюсти, чуть ли не до хруста. Достаю портмоне и, не глядя, даю черную безлимитную карту. Давно должен был отдать, но чую, зря я это делаю. «Можешь купить себе нормальной одежды заодно». Взгляд постоянно касается пупка и плоского животика. «Блядь, ну какого черта она так передо мной ходит? Знает, что я мужик. А еще у меня потребности есть, черт возьми. Секса мне надо, а она драконит, соплячка». «Не, мне так много не надо». «Яра!» Чуть не рычу. «Не зли. Не ты ли мне сегодня лекцию читала, что я тебя без денег оставил? Вот бери и не лезь ко мне». Она хмыкает, все же принимает карту. Кусает демонстративно лаваш. «Ты кушай, кушай!» Издевательски кивает на шурму. «Или люди богатые руками не едят?» «Едят. Я не хочу». Отодвигаю покупку от себя. «Сама ешь. Растущий организм. Ныть же начнешь через час, что есть хочешь». «А я себе другую куплю. Я думаю, ты просто есть ее не умеешь». «Я не умею», — выгибая бровь. «Понимаю, что сучка это на слабо берет. А я как пацан ведусь. Хватаю шурму, кусаю, делаю вид, что не обращаю на нее внимания. Нет, но вкусно, соглашусь. Но вслух не скажу». «Клевая, да? Всегда ахчи беру». «Да, с вышибалой подружилась. С шурмистом тоже. Кто следующий? Бомж Вахтанг?» «Читай», — киваю на книги. «Пересказывать потом будешь. И электронку на стол положила. Больше не куришь». «Там даже никотина нет». «На стол», — указываю на край. Вздохнув, достает электронку. Послушно кладет на мой стол. «Доволен, папочка?» «Папочка? Сука, что творит?» «Иди читай, соплячка». Фыркает. Садится на диванчик. Стараюсь не смотреть на нее. Надо точно ей одежду другую купить. В монашку наряжу ее. Нельзя. Фантазию еще сильнее плющит. Стараюсь не обращать на нее внимания. Но то и дело взгляд падает на ее ножки, пупок и двоечку. И каждый раз я тяжело вздыхаю и матерюсь про себя. Не будь ее здесь, поехал бы уже к любовнице. Но не все так просто, соплячка. Я тебя не оставлю. А ей вообще по барабану. Поев, тупо уснула на диване, перевернувшись на бок и закинув ногу на спинку дивана. Опять. Пришлось накрыть ее пледом, чтобы не заболела и задница не светила. Проснулась, как ни в чем не бывало, через час. Опять поела, села читать книги. Пришлось уехать, оставить ее на полдня. Вернулся. А она уже вторую книгу дочитывала. Пока вез ее обратно домой, расспрашивал по темам. И ведь реально читала. Рассказывала, что запомнила. В таком темпе проходит и следующий день. С друзьями гулять не идет. Ложится спать вовремя. Утром готовит нам завтрак. Ярослава ведет себя послушно, тихо. И это злит и волнует одновременно. Опять что-то задумала. Ожидаю, что выкинет. Но надеюсь, что не сегодня. День тяжелый. Для нее так точно. Едет встречаться с теткой и остальными родственниками в траурной атмосфере. «Ты готова?» — спрашиваю, заходя к ней в комнату и копошась в галстуке. «Если да, завяжи мне эту хрень. Проклятая удавка. Ненавижу». Отвлекаюсь на кровать. На девчонку в одной пижаме. Сидит у изголовья, накрывшись одеялом. Спрятала лицо в коленях и глухо выдает: «Я никуда не поеду».